Так что не следует лепить из Дамблдора вселенское зло, но и пришивать ему ангельские крылышки, как сделано в каноне, тоже не стоит. Дамблдор – нормальный, очень сильный духом человек, опытный и высоко сидящий политик со своими симпатиями и антипатиями и давно сложившимся мировоззрением. Он не будет специально, в смысле ради утоления своих подленьких желаний, кого-то мучить или убивать, но и в случае чего рука у него не дрогнет. Это было тяжелое, но необходимое решение, придумано не им и даже не его современниками. Может быть, таким развитием событий Альбус даже искренне, как любой добрый в глубине души человек, и опечалится, но как взрослая волевая личность сделает без колебаний. Тут многих, и меня в том числе, просто губит полярно-максималистичная логика. Если не светлый, то обязательно темный. Если не добренький, то значит обязательно злой. И начинается поливание грязью и поиском пятых-десятых подтекстов в любом событии. Не понять им, что любой человек, кто хоть как-нибудь взаимодействует с окружающим его социумом, не может считаться светлым по определению. Почему? Да потому что даже самому вроде бы однозначно хорошему деянию всегда можно найти потенциального пострадавшего, чьи желания или планы это нарушило. Не нравится? Хочешь быть абсолютно белым? Тогда сиди безвылазно в глухом скиту и питайся подножным кормом. И не дай бог с кем-нибудь заговорить, это уже влияние со всеми вытекающими. Впрочем, потеря мнимого нимба над головой никого из рвущихся к власти никогда не печалила. И Дамблдор среди них, еще не самый ублюдочно выглядящий. Да и декларируемая политическая программа у директора на вид куда приятнее Волдемортовской, с его утопией древнегреческих полисов. Общество телесной красоты, великой свободы, всеобщего равенства и совместного владения рабами. К сожалению, судьба выкинула кости так, что я уже не только по исторически сложившимся родовым причинам, но и своими собственными действиями перешел на другую сторону поля, на сторону черных. И что мне теперь с этим делать? Менять цвет? Скажу честно, в ответ на попытку сменить сторону, на месте Волдеморта я бы тоже точно так же, как и он, жестоко и совершенно безжалостно расправился бы с предателем. Впрочем, и на месте Дамблдора никогда бы такому бегунку до конца не доверял. Тем более, предавшему не за себя, за другие своя, а презренно спасая собственную шкуру. Ибо всякое склизкое и бесчестное отребье, меняющее стороны по первому дуновению ветра и давлению любой сжавшейся на их горле чужой руки, не нравится никому и не уважается никем. Даже страшный враг и тот воспринимается психологически лучше, чем предатель. Ибо предал один раз, предашь и во второй. Таких поскорее используют, а после без сожаления списывают. Но уж больно страшно мне опять даже просто увидеть Дамблдора. А если зайти с другой стороны, со стороны министерства, почему и зачем Дамблдор на пару с Фаджем убрали Крауча, мне абсолютно понятно. Всплыви в газетах или слухах то, что в полностью подконтрольной школе у великого белого мага, ТМЗа, блин, одним с ним столом 10 месяцев, почти год, сидел и вкушал скромную профессорскую пищу один из самых знаменитых упивающихся. И Дамблдор его не узнал. Это даже не плевок на репутацию, а целая цистерна дегтя, вылитая на имя воплощенной доброты, сострадания и предоставления вторых шансов. Тут со многими занимаемыми звучными должностями можно будет и совершенно не напряжно расстаться. Впрочем, тонуть директор будет отнюдь не один. Тут и Фаджу достанется по самое не хочу. Мало Блэка в прошлом году, так в этом, оказывается, еще один беглец, причем бежавший гораздо раньше и официально мертвый, и факт его побега обнаружили только сейчас. Азкабан вообще в таком случае в глазах обывателей превращается не в самую надежную и ужасную тюрьму Британии, а значит и всего мира, потому что родная британщина – центр мира по определению, а в проходной двор. Сколько еще официальных мертвецов сейчас по вине Фаджа разгуливают на свободе, что значит никого? Как раз прецедент не в вашу пользу. Где один, там и второй, и третий, и десятый могут быть. Читайте в следующем выпуске новые разоблачения вашей любимой Риты Скитер. Нужно ли это власти в лице Фаджа? Нет, конечно, не нужно. Так что судьба Крауча после разоблачения была полностью предопределена. Убить, по-тихому прикопать и концы в воду. Да и в каноне вряд ли обездушенное тело Крауча отправили в Мунго. Сожгли в тихомолку и пепел развеяли по ветру. Вот и все, и нету больше опасного свидетельства импотенции магической син. Вообще-то говоря, за настолько серьезной политической фигурой, я Дамблдора сейчас имею в виду, наверняка следит так много далеких от доброжелательности глаз, что тут хочешь не хочешь, а приходится ему быть чище чистого и белее белого. Что мне с этого? А то, что вряд ли Дамблдор рискнет замазаться откровенным убийством школьника, ступившего на скользкую дорожку преданности Волдеморту. Да и убирать тогда придется слишком многих. 90% Слизерина, часть Ривенкла. Быть может, кто-то с Хаффлпаффа или даже с Гриффиндора тоже согласится встать под знамена Волдеморта. И что, всех этих подозрительных, всех под нож, а кого тогда учить? Да и из канона отлично известно, что лорд Малфой, для понимающего взгляда неприкрытый сторонник Волдеморта, и тот ничего не огреб, пока не попался на горячем. Тем более, де юре, я ничего противоправного пока еще не сделал. В итоге, вроде как возвращаться в Хогвартс совершенно безопасно, а с другой стороны, готов ли я поставить на только что сделанную аналитику свою собственную жизнь? Ведь хотя в предыдущей войне Дамблдор лично пусть никого и не убивал, блюдет чистоту рук, не желает раскалывать свою душу, однако его клевреты резали своих врагов только в путь, и архив Лагана говорит об этом прямо и недвусмысленно. Легче ли мне будет от того, что директор меня только лишь приговорит, а исполнит какой-нибудь Моуди или Люпин? Нет, не легче. И даже раскройся я по полной, принеси кабальные клятвы, а уж в том, что меня в них окутают, как в паучий кокон, я ни секунды не сомневаюсь, это все равно меня не спасет. А поэтому все каникулы я просидел у себя в Мэннере, уткнувшись в скопированные из библиотеки основателей книги по Экклюменции и отдельные несвязные отрывки из старых трактатов по некоторым недокументированным возможностям использования омута памяти. Нет, конечно, поначалу, первые дней 5 я пил. А что делать, стресс, батенька? Только прибежав в Мэннер и взглянув на свои трясущиеся руки, дергающиеся векой маленькую, но совершенно седую прядь на виске, я осознал, насколько прошедший год меня вымотал. Погреба Мэннера Крэббов, как мне еще во время приема дел сообщила Лотта, были пусты, но пустота эта была весьма и весьма относительной, что на хороший прием не хватит и ширины, и глубины ассортимента крепких напитков, это правда. Однако если пить одному, того, что осталось на дне бочек, хватит не только на то, чтобы пару-тройку раз непривычному к алкоголю организму подростка отравиться в полный хлам, но и на то, чтобы беспробудно пьянствовать в течение как минимум месяца. Вот я и пьянствовал, поглощая приносимый Лотте алкоголь, пытаясь найти в нем забвение своим тяжелым воспоминаниям. И только после того, как меня достаточно отпустило, я начал наверстывать время и спешно готовиться к будущей встрече с ним. Вообще, работать со своей памятью было очень интересно и невероятно опасно. Вон, даже одиночные тренировки относительно несложных проклятий в своих апартаментах стоили мне 5 незапланированных посещений больничного крыла. Причем пара из них, с помощью эльфов, ибо сам я двигаться уже не мог. Да и канон пестрит примерами того, как прямо на уроках под вроде как строгим приглядом профессора студенты наносят себя весьма и весьма болезненные увечья. А тут, такая тонкая вещь, как память, и бэкап не сделать, это тебе не комп. Точнее, бэкап-то сделать можно, вон, вся классическая история построена на достижениях одного молодого мага, сделавшего такой бэкап, но вот как его использовать. С одной стороны, сложность изучения Экклюменции слишком раздута. Просто, как и любой навык, завязанный прежде всего на дисциплинированность мышления и только потом на магическую силу, она является очень серьезно возрастозависимой. Поэтому лично мне особых сложностей начальные и средние этапы не доставили, а к таким высотам, которых достигли, например, с ней при Волдеморт, мне и стремиться было бессмысленно. Во всяком случае, в данный момент, зато согласно прочитанным книгам после нескольких недель тренировок я смог легко сформировать и постоянно поддерживать легкий щит от поверхностной легилименции, а также пока не сопротивляться, но уже осознавать факт чужого ментального вмешательства. Но легкий щит не спасет от таранного удара Волдеморта, Снипа или Дамблдора, поэтому критически важные воспоминания следует прикрыть еще как-нибудь. Таких окклюментных техник было немало, и из этого списка на свой страх и риск я отобрал 3, на мой взгляд, наиболее подходивших к моей ситуации. Первое, переводя средневековое словоблудие на нормальный язык, основано на эмоциональной неравномерности хранения информации в памяти. Наиболее сильно эмоционально окрашенные, а это в большей части неприятные, события запоминаются лучше и хранятся дольше других. Это вроде того, как можно не помнить вообще ничего из детства, как там было хорошо в те времена, зато можно всю жизнь мучиться, как в детском садике у тебя галоштанный сосед сломал любимую машинку. Основываясь на этом, Акклюмент может наложить поверх важных воспоминаний ровную эмоциональную составляющую, что не позволит Лигелементу по этим маркерам быстро и легко отыскать важные воспоминания. Лучше всего работает тогда, когда Лигелемент не знает, что именно искать. Вторая признанная мной перспективной техника позволяет переместить воспоминания из одного места в другое. По временной шкале, то есть, ну и с помощью третьей можно сжать некоторые воспоминания из отрезка практически в точку. Конечно, помимо выбранных мною трех, оставалась еще масса других методик, начиная от банального счета и заканчивая различными формами парамнезии. Вот только для меня все они были малоприменимы по следующим соображениям. Во-первых, нужно быть мастером, чтобы наложить фальшивую память так, дабы это оказалось абсолютно незаметным для допрашивающего и безопасным для себя. Будучи новичком в этом деле, можно проснуться, например, настоящим Винсентом Крэббом, или домовым эльфом, или с разумом Дракучиевы, или, что наиболее вероятно, вообще не проснуться. А во-вторых, стоит Вальдемарту, отлично ясно, из-за кого всем этим я и занимаюсь, только заподозрить следы блока или фальшивки, он будет насиловать мою память до тех пор, пока окончательно не вывернет наизнанку и не исследует все по секунде, по итогам оставив меня слюнявым идиотом. И это в лучшем случае. А в худшем, он даже разбираться не будет, просто скажет пару знакомо звучащих слов. Авада Кедавра, и все. Конец истории. Кстати, как это ни парадоксально, от поверхностной лигелеменции, то есть почти инстинктивной, бесполочковой и невербальной, из разряда той, которыми любит пользоваться темный лорд и Дамблдор, спасает банальное прятание взгляда. Естественно, что против активной, спрячь глаза хоть в тумбочку, это не спасает совсем. Иначе секретоносителю было достаточно выколоть глаза. Совсем по-другому работает омут памяти. В режиме перемещения воспоминаний он больше всего по своему действию на память применяющего напоминает классической формы обливейт. Вот только, как и любой криво наложенный обливейт, он отлично заметен даже неопытному лигелементу, ибо оставляет после себя внушительную дыру и серьезное магическое возмущение в памяти цели. Это в магическом плане, а в мыслительному индивидууме образовывается очень неприятная мания, по смыслу похожая на прескрю. Дырка в воспоминаниях, к которым непроизвольно, как к сколотому зубу языком, постоянно и постоянно возвращаешься, пытаешься восстановить их, но все время безрезультатно. Это невероятно раздражает и нервирует, не акклюментов без хорошей дисциплины мышления. Причем это принципиально никак не лечится, тогда как опытный лигелемент-обливиатор, такой как Локхарт, например, сможет филигранно удалить все лишнее, отполировав зуб за собой. Вообще говоря, чем больше я узнавал про функции и эффекты омута памяти, тем больше и больше уверялся в том, что создавался он совсем не для того, чтобы использовать его в качестве вульгарного кинотеатра с эффектом присутствия. Занятных моментов там было достаточно. Например, если удалялись воспоминания, то поведенческая модель человека не менялась, во всяком случае мгновенно. Плюс, можно было и без обосновательной базы оставить себе четкое и недвусмысленное приказание, какие действия нужно совершить. Чем-то это было похоже на Империус. Я не удержался и даже проверил этот эффект на практике. Спрятал за книгой листок бумаги с цифрами, перенес без остатка в омут памяти воспоминания об этом, но при этом оставил себе четкое задание, что нужно сделать. Ощущение мощнейшего когнитивного диссонанса, когда на листке оказались не цифры, а буквы, совершенно неописуемые. Короче говоря, если важное, личностно-образующее воспоминание удалить, то все равно та личность, которая создалась из-за него, останется неизменной. Рассмотреть это можно на примере того же декана Слизерина. Снейп хранил в своем омуте худшие воспоминания явно не для того, чтобы похвастаться ими перед Поттером, а для того, чтобы желчная злость на оставшихся в прошлом детских врагов не корежила ему настоящее. Другой вопрос, что это было уже бесполезно, ибо давно уже впиталось в основы характера Зельевара. Или еще один веселый момент. Свои воспоминания о просмотренных чужих воспоминаниях в омут памяти слить невозможно. Такая вот хитрая копирастия магического разлива. Кстати, именно поэтому на первом курсе мои, лично мои, воспоминания о встрече с основателями так хорошо расходились. Впрочем, даже не зная, из-за чего именно присутствует такой эффект, я на 300% уверен, что уж точно не из-за желания соблюсти права правообладателей. Также можно сделать следующий финт: совершить какое-нибудь преступление, к примеру, убить кого-нибудь, и стереть омутом памяти любое упоминание о случившемся инциденте, а потом предстать перед судом с Вератисерумом чистым херувимчиком. Кстати, в этом важнейшее отличие магической клятвы от сыворотки правды. Под действием второй объект рассказывает правдиво то, что считает правдой, а вот клятва магии позволяет определить реальную действительность утверждения. Подробно разбираясь в вопросе, я в очередной раз перекосился от злости на магов. Имея доступ к своей собственной памяти, можно сделать столько всего полезного для людей или развернуться для себя так широко, начиная от простейших, но от этого не становящихся менее важными вещей вроде избавления от фобии и страхов, лени и разрушающих личность воспоминаний, и заканчивая ментальным кодированием такого уровня, что пресловутый Империус нервно курит в сторонке. Почему такого до сих пор нет? На чем все это держится? Скорее всего, на культуре и привычке. И на том, что начни кто-нибудь особо умный практиковать такие вещи, то благодарные соседи по достоинству оценят его усилия. Бомбардой там, или авадой. Хотя тут, конечно же, не обошлось и без чисто законодательных мер. И Империус, непростительное, и, насколько я помню по своему суду, перечень, как их там, проклятий списка приложения 10 от 1900 лохматого года, судя по дате, регулярно пополняется. В общем, стать во главе армии психокодированных никому не суждено, да и омут стоит ой как недешево. Впрочем, дело тут могло быть не только в вышеуказанных причинах. В магическом мире, если подходить с точки зрения нормального человека, все было максимально недружелюбно. Защита от дурака отсутствовала напрочь. Простым зельем от насморка можно было расплавить оловянный котел или отравить полкласса, заклинанием полета взорвать предмет, а уж при изучении аппарации. Все же в мире маглов нужно быть редкостным неудачником, чтобы в процессе обучения езде на велосипеде оторвать себе руку или ногу. В магическом же, это даже не суровая, а совершенно обыденная реальность, и окклюменция тут не является исключением, как сама по себе из-за магической природы, так и в силу того, что связана она с такими тонкими материями, как личность и память. Ладно, магия могла поддержать сделанные изменения и всегда оставалась возможность вернуться к предыдущему состоянию, если перед этим сделать все правильно и банально помнить о том, что ты что-то делал. Короче говоря, занятие окклюменцией было делом очень далеким от безопасности. Настолько далеким, что даже в привычном ко всему магическом мире в трактах о ней стояли недвусмысленные пометки. Под присмотром опытного подмастерья или мастера, что было вполне логично. В конце концов, криворукий легилимент опасен только для цели заклинания, ну, неудачника Локхарта во внимание не принимаем, тогда как окклюмент прежде всего, для себя. В результате, большинство самоучек вполне логично ограничивалось начальными ступенями, не залезая в опасные дебри. Из-за этого и получили такое широкое распространение артефакты защиты разума, причем на любой кошелек, но с различной, соответственно, эффективностью. От серьезных и дорогих настолько, что становились родовыми, артефактных комплексов до счастливой заячьей лапки, стоящей по обеспечиваемому функционалу где-то на одном уровне с фальшивыми волшебными палочками Уизли и пресловутой шапочкой из фольги. Но когда одно неосторожное движение, и ты идиот или совсем другая личность, можно и потратиться. Понимал ли я всю опасность того, что хочу сделать с собой? Да. Но был ли у меня другой выход? Увы, но нет. В итоге, что именно я с собой сделал? С учетом того, что канон и моя личная память переплелись уже так, что отделить одно от другого практически невозможно, удалять лишние воспоминания омутом или окклюменцией было откровенным самоубийством. Поэтому я переместил воспоминания о прошлой жизни перед самыми первыми воспоминаниями Крэбба, максимально сжал их, выровнял эмофон. Надеюсь, этого хватит, чтобы Волдеморт не нашел их, а если и найдет, то не сможет понять, что это, приняв за бред или сны. А если и сможет расшифровать, авось увиденное сойдет за воспоминания от прошлой реинкарнации, если здесь такое бывает, конечно же, естественно, такая защита была не без минусов. Теперь для того, чтобы вспомнить свою прошлую жизнь подробно, канон, приходилось серьезно напрягаться. Также оставался вопрос, насколько плотно за последние 4 года моя личность пропитала то, что осталось от оригинального Крэбба. Не настанет ли теперь пора обратного влияния, не растворюсь ли я, хрен его знает. Все равно с этим пришлось смириться. Параллельно пришлось подготовить для Волдеморта пару достаточно вкусных и ограниченно опасных для меня тайн, которые могли бы объяснить мое летнее увлечение эксклюменцией. В конце концов, нужно же темного лорда заинтересовать, а то не найдет ничего для себя интересного и, чего доброго, станет копать глубже. Нужно мне это. 2 часа пополудни 16 августа 1995 года я встретил Сида в запущенном саду Крэпт-Мэннера. Время, когда станет возможным использовать портал, неумолимо приближалось. Налегая на эксклюменцию, я и так пропустил 2 сеанса связи, так что этот, последний, не приду, Волдеморт запишет мне техническое поражение, читай, предательство, со всеми вытекающими из этого последствиями. Но я понимал это умом, а чувства все равно вносили в логичные и правильные построения определенную дозу смятения. Все же Волдеморт с его упивающимися далеко не толстовцы. Скорее наоборот, особенно если вспомнить мою инициацию. И погружаться в такую грязь мне было очень неприятно и совсем неохота. Но выбор. Долбанный Слизерин со своими фантазиями и наследниками-максималистами. Так все же, кого именно выбрать? Дамблдора или Волдеморта? Еще не поздно все поменять. Медленно сыпется песок в часах. Идти или не идти? Да или нет? Да, или все же нет, или да. Медленно сыпется песок в часах, отмеряющих время до возможной встречи с судьбой. Все меньше и меньше остается его в верхней половине. Кого выбрать? Кого? Эпилог 4-й части. Что там был за шум? Хвост. Спросила стоящая перед зеркалом высокая фигура в черной мантии весьма специфического кроя. Любой, заставший британскую магическую войну, однозначно узнал бы в этом одеянии печально известную форму упивающихся смертью. Однако сейчас маска отсутствовала и капюшон был откинут, так что потенциальный шпион-неудачник мог во всех подробностях рассмотреть голую кожу затылка трупно-зеленого оттенка и умереть от ужаса понимания того, что он опять жив. «Господин, я поймал шпиона. Пытать, убить?» С надеждой в голосе спросил толстенький плюгавенький мужичок, рядом с которым в воздухе замерло чье-то тело. Резким контрастом с нищетой обшарпанной мебели и заношенной грязной одеждой выделялась ярко блестящая серебряная перчатка, плотно обтягивавшая правую руку мага. «Подожди, давай его сначала сюда. Нужно узнать, откуда он узнал о том, что мы прячемся именно здесь, и как прошел защиту, и выяснить, кому он успел об этом рассказать». Повинуясь движению волшебной палочки, каменно застывшее тело подростка, закутанное в толстые веревки, с деревянным звуком упало под ноги господина. Хаэм, высокий змеилицей маг с легким удивлением всмотрелся в лицо добычи своего преданного слуги. Сел, спокойно откинулся на спинку старого кресла и удивленно проговорил. Знакомое лицо, как он сюда попал? Фините, взмах рукой легко развеял и веревки, и Петрификус Таталус, наколдованный первым магом, Ринервейт. Сначала дрогнули веки, потом зашевелились руки и ноги. Незваный гость без удивления осмотрелся, со злостью глянул в сторону слуги и, наконец, обнаружил сидящего в кресле мага, и прикипел к нему взором. «Милорд», с вопросительной интонацией произнес юноша и встал на одно колено. «Рад видеть вас полностью возрожденным. Благодарю вас, лорд Крэп. Часть 5. Ты на службе силы зла». Пролог. Министр магии Британии Корнелиус Освальд Фадж в последние дни находился в просто превосходном настроении. Удачно прошедший турнир 3 волшебников, где бесспорную победу одержал молодой маг-англичанин из хорошей старой семьи, отлично повлиял на престиж британских волшебников вообще и одного министра в частности. Да и некоторое финансовое оживление, связанное с тратами гостей из континента, тоже пришлось весьма и весьма кстати. Конечно, размышлял Фадж, международное реноме Британии немного подпортила судьба, постигшая приезжих чемпионов. Жалко их, конечно, немного, но, в конце концов, претенденты на чемпионство отлично знали, на что шли, и как бы теперь не хотелось европейцам придраться, магический контракт, это магический контракт, и вообще, чужаки-континенталы вечно недовольны и вечно в каких-то необоснованных претензиях к нам, наглые глупцы, по-другому тут и не скажешь. С другой стороны, весь международный негатив удачно был проблемой не его, министра магии Британии, а главы британской делегации на ближайшей сессии Международной конфедерации магов. Вот пусть Дамблдор, заваривший всю эту кашу и допустивший в школу опасного чужака, все это и расхлебывает. Хотя ему не составит особого труда выдержать все эти нападки. Он до сих пор там носит почетный титул президента. Дамблдор. Все упираются в него. Вот чего ему не сидится спокойно, и так подгреб под себя кучу важных постов, и верховного судьи, и директора Хогвартса, и президента Международной конфедерации магов, а все равно тянет и тянет свои жадные ручонки к другим. Альбусу осталось только наложить лапу на палату лордов, и власть его станет абсолютной. Причем, самое смешное, что ему в таком случае даже не нужен формальный титул министра. Если ты заказываешь, какие законы принимать, лично сам по ним судишь, а преданные тебе маги следят за правильным исполнением приговоров. Кто тогда получается истинный владыка Британии? Уж точно не министр. Фадж с легким вздохом налил себе в бокал на пару пальцев дорогого огневиски. Поднял бокал и стал задумчиво рассматривать его на свет. Как бы там ни прошло все хорошо с турниром, к сожалению, далеко не все остальные дела обстоят настолько же хорошо. Дамблдор беззастенчиво рвется к власти и взращивает под это дело соответствующих исполнителей. В последние годы из Хогвартса выходит маги с настолько промытой высшим благом головой, что мне становится просто страшно. И дело тут не в посте министра. Не так уж их и жалко, кресла и привилегий. Откровенно говоря, голодным и на улице я даже при самом плохом раскладе не окажусь. И должников, и накопленных средств у меня уже достаточно для долгой и безбедной старости. Да и любимым племянникам будет что в наследство оставить, чтобы те поминали дядюшку Корнелиуса добрым словом. Жалко другого. Жалко, если оголтелые молодые полукровные прогрессисты в угаре античистокровного бунта порушат все уже сделанное для страны. Уже несколько десятков лет подряд министры и их помощники притворяли в жизнь тайный план по плавному отстранению древнейших и благороднейших от реальной власти. План этот когда-то родился еще у первого министра из-за слишком ретроградной и негибкой политики так и оставшихся мировоззрением в глубоком средневековье чистокровных магов. Артефакты ли, власть ли, древние и никому не нужные темномагические знания ли послужат причиной очередной войны, никакой разницы для итога нет. Очередного между собойчика безрассудных ревнителей древних прав и традиций, вроде Варнавы Деверилла и Локсия, с учетом принятого статута секретности, Британия может и не выдержать. История магической Италии и магической Испании служит отличным примером того, к каким чудовищным для магов последствиям могут привести усобицы темных магов. Нужно ли такое здравомыслящим колдунам и ведьмам, которые желают спокойно жить, растить детей и не бояться будущего? Конечно же, нет. И поэтому был придуман этот план. Все шло, пусть медленно, но верно и предсказуемо, и тут на тебе, в тонкую и изящную, отлично подготовленную интригу влезает, как дракон в лавку ювелира-артефактора, Дамблдор. И что будет дальше? Гражданская война? Опять? Нет уж, благодарю покорно. Мне и одной хватило. Несмотря на то, что по хаффлпаффской традиции лично Фадж на поле боя не лез, это не мешало ему, занимавшему тогда уже достаточно высокий пост в министерстве, натерпеться столько страха, чтобы не желать повторения тех событий. В итоге пришлось пойти на весьма серьезные усилия, дабы скомпенсировать негативное влияние молодых выпускников на текущую политику министерства. Одно только негласное требование ко всем начальникам отделов не продвигать молодых гриффиндорцев выше старших сотрудников, чего только стоит. А сколько стоило мне сил отбрехаться, когда это вскрылось? Еле-еле удалось усидеть в кресле министра, и то только благодаря договоренности с Дамблдором. К счастью, наконец-то все долги отданы, и я могу больше не оглядываться на Дамблдора. Впрочем, он и так выдавил из меня максимум и даже больше возможного. Мастер, по-другому и не скажешь. Правда, после такого можно было ожидать любого развития событий, вплоть до прямого нападения, поэтому Хогвартс мне тогда пришлось покидать весьма спешно. Даже чемпиона не поздравил как следует, мда. Твой ход с Волдемортом, Альбус, надо сказать, оказался весьма неожиданным. Уважаю и запомню на будущее. Значит, решил реанимировать старинную страшилку? Необычно, но логично. Особенно если учесть, сколько всего получил ты, Дамблдор, после той войны. Войны, в которой участие, вот уж удивительно-то для очень сильного мага, непосредственно своей волшебной палочкой практически и не принимал. Да и раскрученный тобой мальчик, который выжил, находится близко и очень удобно контролируется. Руку, можно сказать, достаточно протянуть. И подставил меня перед своими клевретами красиво. Хотя, чтобы вскрылась правда, мне достаточно слить в омут воспоминания, и все. Я, конечно, формально может и убийца, но и ты совсем не святым старцем перед толпой предстанешь. Мордридов Дамблдор. Убийство разрывает душу. Фанатик и чистюля. Уж что-что, а мне как Хаффлпаффу еще в школе привили правильное понимание простой истины. Делая работу качественно, невозможно не испачкаться. Поэтому я, кстати, и занимаю сейчас пост министра магии. Другое дело, что и мне разглашение невыгодно. Закончив рассматривать бокал, Фадж поднес его ко рту, насладился ароматом напитка и, наконец, сделал маленький глоток. В конце концов, разменять спокойствие и развязанные руки на гибель последнего представителя чистокровного рода не так уж и невыгодно. Да, это минус один голос министерской фракции в палате лордов. Но теперь есть голос Крэбба, что даже в чем-то удобнее. Конечно, там некоторые сложности с Малфоем, но если Крэбб захочет и дальше иметь министерскую поддержку, то придется ему изворачиваться самому и поворачивать ситуацию так, как нужно нам, а не слишком хитрому блондинистому древнекровке. Как бы только Крэббу намекнуть на это потоньше. Ладно, не к спеху. Правда, Дамблдор в последнее время весьма активно работает с членами палаты, да и время планового созыва близится. Нужно Дамблдора срочно и сильно отвлечь. Но как, и чем, как бы побольнее его зацепить? Вот что Дамблдор не отдаст никогда, конечно же, свой мэнер, а именно так и никак иначе Альбус давным-давно уже воспринимает Хогвартс. ХММ, а ведь удачно все складывается. Прямо как котлы в наборе для профессионального зельеварения. Отправить туда, скажем, министерскую инспекцию или инспектора с широким набором полномочий. Инспекцию чего? Да хоть расходование средств или качество обучения. Да, качество обучения, несомненно. Довольный собой Фадж сделал еще один маленький глоток. Это превосходно отвлечет Дамблдора от совета. Свои молодые креатуры он ни за что не отдаст, ведь это же его будущее. Но нельзя быть одновременно сильным везде. Даже просто быть везде, и то нельзя, сколько хроноворотов не используй. Так что пока Альбус будет отражать мою атаку на Мэннер, я тем временем поборюсь за голоса в палате. Эх, голоса. ХМ, а почему бы не убить сразу двух уток одной стрелой? Проблема слишком разговорчивой пешки Дамблдора может стать не только не проблемой, но и моим преимуществом. Что мешает поступить с Поттером точно так же, как с тем же Крэббом? Пусть с Крэббом и вышло все несколько спонтанно, но теперь можно же подготовиться получше, и усилий особых не нужно. Всего-то нужно подождать, пока британская знаменитость попадется на чем-то серьезном, и протянуть ему руку помощи, и получить на ровном месте еще один важный голос в палате лордов, а также утереть нос Дамблдору, вырвав у него из-под контроля важную фигуру. ХМ, если это так важно, то зачем же ждать? Ведь нужной случайности и помощь произойти можно, не так ли? ХМ, перспективно. А если все же это правда? С Волдемортом. От пришедшей в голову независимо от его желания неприятной мысли Фадж поморщился и залпом допил остаток огневиски. Если это и правда, что ж, тогда тоже ничего особо страшного случиться не должно. Только идиот не сделал бы выводов из событий магической войны, а в министерстве среди принимающих решения лиц таких, чтобы там ни говорила оппозиционная пресса и Дамблдор, очень мало. Подконтрольные министерству Эврорат ударный отряд, стража были еще 7 лет назад плавно и незаметно для излишне трепетно относящихся к усилению министерства чистокровных в численном составе удвоены, и прошли как долгие тренировки, так и тщательные проверки на лояльность министерству, то есть, говоря простым языком, на преданность мне, а кто есть, ну или будет, у того, кого не следует называть, да практически никого. Основная ударная сила Волдеморта гниет в хорошо охраняемом Азкабане. Кстати, нужно там провести внеплановую инспекцию. О, еще и это. Есть отличная мысль, как проверить и окончательно привязать к себе Крэбба. Отправить его в качестве наблюдателя в комиссию, инспектирующую Азкабан. Намек, так сказать, на кару за длинный язык. А если еще спровоцировать его на ссору с сидящими там упивающимися, окончательно и бесповоротно сжигая за ним мосты. Да, кто еще? Некоторое количество отребья темный маг может набрать в лютном. ХМ, на всякий случай отдать приказ стражам совместно с ударным отрядом провести там очередную чистку. Еще, великаны, даже если он и сможет договориться с ними, то их мало и они далеко. Оборотни, может быть, нужно выдавливать их подальше из мест проживания волшебников. срочно отдать приказ, чтобы любой пришедший хвостатый сразу же привлекал к себе повышенное внимание и арестовывался. А если и этого не хватит, тогда можно пойти известным путем и усилиться наемниками. Заключить, например, охранный контракт с несколькими пятерками гильдии. Хотя бы ради того, чтобы этого не сделал Волдемарт. Правда, как с ними помириться, учитывая, десятку их пятерки. Так что ничего особо страшного в возрождении Волдемарта нет. Пусть он только высунет нос, его разотрут в порошок и без всякого мальчика, который выжил и слишком предан Дамблдору. Главное, нужно предотвратить панику, а то бесполезный, стандартно трусливый, но очень громко кричащий плебс разнесет магическую Британию куда вернее, чем десяток темных лордов. А я не позволю тому, на что пошли труды нескольких поколений магов, исчезнуть. Глава 1. Вот ты поставил кровью крест, ха-ха-ха. До скорой встречи на костре. Обретший тело Волдемарт внушал страх и ужас одним только своим видом. Слишком похожие на человеческие, но не являющиеся ими в полной мере, лицо и тело были отвратительны. Буро-зеленая, какого-то трупного оттенка кожа, безгубый рот, из которого иногда на мгновение высовывался кончик вроде даже как немного раздвоенного языка, отсутствие носа. Смотреть в кино такое может быть и прикольно, но вот тут, на расстоянии вытянутой руки, просто омерзительно и страшно, очень даже страшно. Мой неприкрытый страх Волдемарт почувствовал и довольно улыбнулся. Чертов садист. Наконец-то мы сможем пообщаться подольше и понасыщеннее, лорд Крэбб. Хвост, присмотри за тем, чтобы никто и ничто нас от беседы не отвлекло. Да, повелитель, подобострастно закивал головой Питер Петтигрю и направил на меня свою волшебную палочку. Итак, поднял палочку Волдемарт и с легкой насмешкой произнес: «Ведь вы, лорд Крэбб, не будете против, не так ли?» «Я так и думал, Лигелиминс. Вполне ожидаемо. И обижаться на такое недоверие было бы глупо. Не тот человек Том Реддл, чтобы доверять да хоть кому-нибудь. Тем более что я, на его взгляд, фигура более чем мутная. К тому же, я уверен процентов на 90, что аналогичную процедуру прошли и все явившиеся на зов Волдемарта упивающиеся, уже не один раз погибший, если считать все его попытки вселения воскрешения, Макну совсем не будет похож на Деда Мороза. Летние тренировки не прошли даром. Моих способностей в окклюменции хватало на то, чтобы следить, что именно ищет и находит в моей памяти Волдемарт. Более того, кое-что я отважился прикрыть простыми, но своими самыми сильными щитами. И, естественно, первое, что стал проверять темный лорд, это те самые места, которые я усиленно желал от него спрятать. Мои потуги защититься он не оценил даже презрительной улыбкой, подобно стенобитному тарану расколов поставленные мной щиты, и смог вдоволь насладиться полным нарочитых умолчаний и толстых намеков рассказом Дамблдора о тяжелой жизни мальчика Тома в приюте. Внимательно просмотрев сценку, Волдемарт отменил Лигелиминс, пристально посмотрел на меня и промолчал. Но промолчал он настолько выразительно, что меня бросило в дрожь. Увидев, что я все, и даже больше, осознал, он продолжил сеанс потрошения моей памяти. Так как чувство времени мне отказало, а окон в грязном и захламленном помещении не было, сколько именно часов меня потрошили, я не знаю. Волдемарт последовательно одну за другой вытягивал у меня тайны, естественно, кроме славы Мерлину, самой главной, не брезгуя и просто любопытной информацией. Задание основателей, без упрятанных глубоко и надежно истинных воспоминаний о разговоре с ними, беседы с Дамблдором, поведение Малфоя и прочих чистокровных, Снейп, министерство, все это удостоилось самого пристального внимания темного лорда. С гораздо меньшим интересом он посмотрел мою эпопею с церковью, лордством, гильдией, испанцами и сделкой с арамейскими магами. Но, ожидаемо, основное внимание, помимо Дамблдора, было сконцентрировано на моих воспоминаниях о Гарри Поттере, мальчике, который его убил. Их Волдемарт просматривал очень долго и очень подробно, со всех сторон и в реальном времени. Оставалось только порадоваться тому, что я от Поттера держался подальше, так что на долю любопытства Волдемарта пришлись одни лишь только общие уроки и редкие короткие встречи в коридорах и на приемах пищи. Рано или поздно все на свете кончается. Закончился наконец и этот допрос. Судя по тому, что Авада Кедавра в качестве реакции на все увиденное Волдемартом я не услышал, первичную проверку я прошел успешно и без особых потерь. Лигелименции я практически не сопротивлялся, так что отрицательная сторона допроса ограничилась только сильной головной болью. Ведь получить доступ к самым лакомым кускам памяти, находящимся у меня в голове, запертых блоками непреложных обетов, стертых обливейтом или нарочито грубо скрытых от Клюменции, и Вальдемар все же пытался, и разговоры с Дамблдором как-то проверял на отсутствие подделок. То, что скрыть было невозможно из-за простейшей перекрестной проверки, я скрывать и не пытался. Радует, что мой расчет оправдался. Вальдемар, воспитанный в детстве маглами полукровка, вполне спокойно отнесся к моим шашням с инквизицией и министерством. Настоящий чистокровный консерватор, судя по рассказам Лагана Крэбба и Эрни, наверное, на его месте, заводил бы меня даже за половину сотворенного мной. Лорд Крэбб, исходя из того, что я увидел, вы не предатель, на первый взгляд. Однако, помня наши предыдущие разговоры, а также данные тогда вами обещания, пришла пора определиться. Принимаете ли вы служение мне вместе с меткой, займете ли вы позицию нейтралитета, со всеми вытекающими из этого последствиями, или же решите примкнуть к моим врагам? Пафосно сурово спросил меня Вальдемар. Если вы выберете третий вариант, то я, помня о честной и беспорочной службе вашего отца, а также принимая во внимание честность и открытость позиций, готов вас сегодня отпустить живым. Итак, ваш ответ – угу. Так я и поверил в отпустить. Тем более, живым совсем не означает здоровым или незаколдованным тем же Империусом. Что ж, пора выложить карты на стол. Комбинация у меня, на мой взгляд, не слабая. Эйфория от воскрешения у Вальдемара уже должна была пройти, как и ярость от проигранной Поттеру дуэли. Так что мозги уже у него должны заработать на полную. А значит, у меня есть все шансы на удачу в том, что я собирался ему предложить. Итак, все или ничего. Сейчас и посмотрим, прав ли я был в своем анализе. Я встал, выпрямился, развернул плечи, потом опустился на одно колено и произнес ритуальную клятву. Я, Винсент Лаган Крэбб, прошу Томаса Марвала Ридгла, темного лорда Вальдемара, взять меня в ученики. Я клянусь почитать его наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах. Клянусь его детей считать своими старшими братьями, и дарованное мне им искусство преподавать детям его безвозмездно и без всякого договора. Клянусь все наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать только своим сыновьям и дочерям учителя, и никому другому. Клянусь быть верным учеником и выполнять все без исключения его повеления. Клянусь своей магией исполнять все сказанное честно и верно, соответственно моим силам и моему разумению, как написанное кровью письменное обязательство. И ни право, ни милость, ни помощь стали да не станут преградой на пути моим. И да пребудет во веки веков свидетелем сей клятвы сама магия. Любопытно, после долгой паузы произнес темный лорд. Впрочем, если Вальдемар и был удивлен, то по его лицу понять этого было нельзя. Хотя он же проглядывал мою память и мог обратить внимание на то, что именно я искал в книгах в последнее время. Очень любопытно. Ты из соображений свободолюбия не хочешь метку, но при этом приносишь клятву, которая подчиняет тебя мне во много раз сильнее. Если я приму твою клятву, то, появись у меня намерение тебя убить, мне ничего особого для осуществления этого желания не потребуется. Я просто прикажу тебе умереть, и у тебя не будет другого выбора, как безусловно исполнить мое приказание, любое. Ты понимаешь это? Да, это меня не пугает. Я не собираюсь доводить ситуацию до такого, чтобы вам, учитель, потребовалось меня казнить. Хм, тогда следующий вопрос. Неужели ты считаешь меня таким простаком? Зачем это тебе? Я отлично понимаю. Защита и покровительство, в том числе и от Малфоев. Но будьте любезны, лорд Крэбб, объясните, какая от возможного ученика в вашем лице польза мне, и не смей врать. Жестко, даже без намека на теплоту в голосе сказал Вальдемар. А ощутимое касание ментальной магии к моим окклюментным щитам, ощущение можно образно сравнить с теми, как будто твою шею аккуратно и не больно, пока не больно, но жестко взяли в захват, намекало, что соврать тут равносильно смертному приговору. Тому несколько причин. Скажу честно, несмотря на то, что мой отец служил вам, лорд, лично мне упивающимся смертью становиться не хотелось, поэтому я, ближе к делу, в навыке топить в пустых словоблудиях будешь соревноваться с Люциусом. Обоснование, ну, давление на мои мысли усилилось. Хорошо, во-первых, в моем лице вы обретаете честного и преданного соратника, чей разум при этом не зашорен бесконечным обожанием и верой, ведь будь у вас тогда хотя бы один такой, то отпустил бы он вас к Поттерам, не попытался бы сходить туда сам или составить вам компанию. Дождавшись от темного мага легкого согласного кивка головой, я продолжил. Во-вторых, на Востоке говорят, что ученики нужны прежде всего самому мастеру для его дальнейшего личного самосовершенствования, а не для того, чтобы этих бездарностей чему-нибудь научить. То есть обучение меня много даст именно вам как магу. В-третьих, верный и преданный союзник под магической клятвой и без пусти эффектно-эффективный, но сильно демаскирующий метки мрака, это хорошие подспорья в политической борьбе. Кто знает, как будут авроры поступать в будущем с магами, у которых на руке метка. К тому же, я уже сейчас вхож, пусть и чуть-чуть, в министерство, а дальше, с вашего разрешения, я буду только расти там. В-четвертых, я не думаю, что маг с дарами в области некромантии и магии крови вам будет лишним. В-пятых, не имея даже потенциальной возможности предать, я могу работать для вас, эм-оценщиком и критиком планов. Уж лучше тонкое место заранее найти и исправить, чем из-за него планы пойдут прахом. Больше ничего придумать я не мог, поэтому замолчал, стоя на колене и преданно поедая глазами будущего учителя. Спорно, задумчиво проговорил Вальдемарт. Кстати, когда он не злился, по-змеиному шипящие нотки в его голосе абсолютно не чувствовались. Но, хорошо, последний вопрос. Почему я, а кто? С абсолютно искренней безнадежностью в голосе в ответ спросил я. Из всех встреченных на пути магов, нормально учить меня начал только Барти. Все остальные, что Дамблдор, что Флитвик, что гильдийцы, да даже лорд Лусера, и тот, несмотря на дважды спасенную жизнь его сына, учить меня отказались. Нет, со стороны все было как бы благородно и убедительно, да и оправдания у всех железные, но по факту. Зато вы один из двух самых великих магов в нынешней Британии. Вы вернулись с того света, причем несколько раз. У кого, как не у вас, мне учиться? Повисла долгая пауза. Я смотрю, лорд Крэб, лавры Люциуса, моего скользкого, как давимый бубонтюбер, друга, не дают вам покоя. Впрочем, это может стать весьма и весьма интересным. У меня никогда не было ученика по магической клятве. Я, лорд Вальдемарт, беру в ученики лорда Винсента Лагана Крэбба, принимая его на это время, как своего сына. Обязуюсь достойно научить его магии светлой и магии темной. Разрешаю ему передавать детям своим науку мою. Обязуюсь заботиться о нем не хуже, чем о сыне своем. Договор сей действует 2 раза по 12 лет, или пока я не признаю своего ученика готовым к дальнейшему самостоятельному восхождению к вершинам магии, что произойдет ранее. Да будет магия свидетелем слов моих и свяжет нас клятвой. И мое правое запястье охватило еще одна нить обета, на этот раз, для разнообразия, ярко-синяя. Да, подумал я, полюбовавшись на палитру колец, надеюсь, мне удастся избежать рока Кухулина. Так, км ученик, как, однако, необычно это звучит. Теперь пришла пора лишить тебя иллюзий. Для начала, если ты думаешь вот этой вот клятвой мне прикрыться от данной наследнику Малфоев, то ты сильно ошибаешься. Столетиями вырабатываемые правила магической аристократии – это то, что не позволяет нашему обществу пасть в ту бездну, куда влечет нас Дамблдор. Поэтому учись решать свои проблемы самостоятельно. Понял? Да. Теперь по поводу обучения. То, что я передавал с Барти, ты изучил? Да. Частично, но там нужно много практики. Одному опасно, да и материал негде взять. Да, в Хогвартсе с подходящими трупами сложно. Что у тебя с обычными предметами? Оценки, и оценки тоже, в среднем, приемлемо. А так, что-то выше ожидаемого, что-то слабо. Мой ученик не может иметь плохих оценок, как не было их у меня в свое время. Все слабо, нужно обязательно подтянуть. Что ты взял из дополнительных предметов? Нумерологию и руны. А что еще я мог взять, с моими дарами? Взял бы ритуалистику, но кто ее будет преподавать в Хогвартсе? На мой риторический вопрос сидящий в кресле Вальдемарт ничего не ответил. Пользуясь моментом, я залез в карман и достал оттуда маленький клочок пергамента. Продолжавший истово исполнять приказ хозяина хвост встрепенулся и упер мне свою волшебную палочку в щеку. «Что это?» – визгливо спросил хвост, и Вальдемарт очнулся от своих раздумий. «Учитель, вот», – протянул я клочок пергамента. «Что это?» «Говори, ты хочешь убить господина?» «Ну, признавайся, хвост, замолчи, Крэб, учитель, это список тех книг, которые требовал переписать Дамблдор из библиотеки Хогвартса. Не знаю, быть может, вам это в чем-то поможет. Нужно только увеличить. «Хорошо», — Волдеморт небрежно взмахнул рукой, и пергамент медленно перелетел ему в руки, одновременно увеличиваясь в размерах, даже чересчур увеличиваясь, превратившись из свитка во что-то вроде рулона ватмана для Плоттера. Пока Волдеморт читал превратившиеся в афишу строчки, я решил прояснить ситуацию с Петтигрю. Точнее, не прояснить, а поставить верную шестерку учителя на место, чтобы он и не думал тыкать в меня палочкой. «Убери палочку», — резко отдернул я голову в сторону. «Сидеть». Еще сильнее навалился на меня низенький маг. «Я тебе не собака, а ты мне не хозяин». Смело пнул я по ноге хвоста. «Вряд ли верный раб моего учителя решится на что-то без его на то приказа. И верни мою волшебную палочку. Хе-хе-хе, а ты попробуй отними ее». «Я не попробую», — спокойно ответил я. «Я отниму. Хвост, прекрати». Темный лорд соизволил обратить внимание на нашу перепалку. «А ты, ученик, не дыши». Грудь как будто сжала лапа невидимого великана. Я попробовал сделать вздох другой, и в ужасе осознал, что не могу. Не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Грудь застыла, а тем временем воздух в легких все быстрее и быстрее беднел на кислород. Наконец настал тот момент, когда пригодного для дыхания воздуха в легких не осталось, и судорогой в груди я был брошен на пол. Под наблюдением расплывающегося в жутко довольной гримасе Питера, я сжался комом и забился, инстинктивно пытаясь разорвать себе горло в попытках вдохнуть хоть глоток, но ничего не получалось. И только когда черно-красная волна удушья практически без остатка захлестнула меня, я услышал короткое «Дыши, ученик», — разрешил Волдеморт, и с громким хрипом в мои легкие хлынул невероятно прекрасный и вкусный воздух, который всего пару минут назад казался мне таким отвратительно затхлым и имеющим привкус плесени. «Надеюсь, ты понял, какую власть над собой отдал в мои руки». Довольный учитель смотрел на мои попытки надышаться вдоволь. «Метка дала бы тебе намного больше свободы. Вон, некоторые с ней меня даже предавать умудрялись. И помни, ты сам выбрал свое место. Я несколько раз предлагал тебе занять место твоего отца в ближнем круге, но ты отказался. Да будет же так, тебе теперь никогда уже не встать вровень с остальными моими друзьями. Знай свое место», — строго сказал мне Волдеморт. «Но я был достаточно взрослым и достаточно слизеринцем, как говорят в магической Британии, чтобы понимать, что ничего плохого в такой постановке вопроса нет. Ведь не быть вровень не обязательно означает быть ниже. В конце концов, меченых упивающихся куча, а ученик у Волдеморта только один. Я. Глава 2. Суровый учитель». Тем временем темный лорд, глядя на мою кашляющую фигурку, недовольно поморщился. «Вставай и пошли», — приказал Волдеморт и поднялся из своего тронообразного, чем-то смахивающего на дамблдоровское из большого зала, кресла. Мы вышли из комнаты и пошли куда-то по грязному, засыпанному различным старинным строительным мусором, трухлявыми обломками дерева, кусками штукатурки, превратившимися в гниющие тряпки, кусками гобеленов и просто камнями, коридору. За нами двоими, что-то постоянно бубня и причитая под нос, хвостом тащился КХМ «Хвост». Спустя пару лестниц и несколько коротких и длинных коридоров мы оказались в некоем заброшенном помещении. Впрочем, несмотря на всеобщую разруху, в нем по всей еще действующей магии отчетливо угадывался классический дуэльный зал Мэнора магов. В отличие от остальных мельком виденных комнат и коридоров, тут, кстати, угадывались следы приборки. «Барти очень неплохо отзывался о твоих успехах в дуэлинге. Я хочу убедиться в них лично», — без всяких прелюдий заявил Волдеморт и встал на противоположном конце дуэльной дорожки. «Поклон». Мы вежливо поклонились друг другу и замерли, направив палочки друг против друга. «Нападай, ученик. Но, если ты о клятве, то я разрешаю», — неправильно понял меня Волдеморт. «Как здорово», — подумал я. «Я принципиально даже попробовать причинить вред своему учителю не могу. Впрочем, чего еще было ожидать? После такой клятвы и такой демонстрации, зато теперь становится понятно совершенно мизерное количество мастеров. Если перед тем, как стать мастером, нужно до уровня подмастерья пару десятилетий быть рабом. Кстати, а у кого учился Волдеморт? И учился ли? А, сначала я буду лишь защищаться. Атакуй. И я начал атаковать. Точнее, атаковать. Оказалось, что именно в кавычках, потому что Волдеморт, поставивший невербально какой-то неизвестный мне магический щит, оказался для моих заклинаний абсолютно неуязвим. А я, желая произвести должное впечатление на весьма и весьма сурового учителя, сил не экономил и выкладывался по полной. Начав с самых обыкновенных, школьных и условно-боевых заклинаний, я вскоре перешел к тому короткому списку по-настоящему опасных проклятий, которые смог изучить и отработать к этому времени. Позориться же непроверенными перед учителем, нет, лучше не надо, ибо опасно и больно будет в результате непреднамеренной ошибки, которую Вальдемарт может воспринять как попытку реального нападения. В итоге весь спарринг, если это можно так назвать, Вальдемарт спокойно простоял на месте, пошевелившись всего пару раз. А что не стоять, если пробить щит одним заклинанием мне не хватает силы и знаний, а перегруженный сериями попаданий, он регулярно восстанавливал. Понимая, что впрямую, простой силой, биться о защиту Вальдемарта бесполезно, я решил попробовать его обмануть. Попытка превратить валявшиеся на полу за пределами защитной сферы каменные обломки в острые шипы и пустить их очередью в противника, переосмысленный опыт дуэли с немцем, для учителя оказалась неожиданной, но плавное, но очень быстрое, змеиное движение, и все клыки пролетают мимо. А мгновенно поставленный второй щит, на этот раз от физических атак, намекает, что больше такие хитрости не сработают. Так и вышло. Чередуя различные типы магических атак, даже свою любимую плеть крови, я добился только того, что щиты Вальдемарт стал менять процентов на 20 чаще. Стоп, минут через 5 после первой трансфигурации приказал Вальдемарт. Я остановился и вопросительно посмотрел на своего противника. Отдыхай, я могу еще дальше сражаться. Делай, что я тебе говорю. Восстановить магию так быстро, просто нереально, зато хотя бы вот отдышаться. Тем более пот с меня тек, как будто я минут 20 просидел в хорошо натопленной парилке. У спарринга совсем другое время. По напряжению и насыщенности мыслями и действиями минута тут идет за 10. Мне понятны твои навыки в нападении. Теперь, защита. Я буду атаковать тебя. Приготовься, учитель. Да, а мне контратаковать можно? Можно, разрешил Вальдемарт. Я кивнул и один за другим, этаким бутербродом, поставил три самых мощных, каких только мог, противодуа. Вообще, классически в дуэлинге эта защитная техника выглядела несколько по-другому. Друг за другом ставились несколько разных щитов. Например, первым ставился щит отражающий, который предназначался для отведения атакующей магии в сторону, а не жесткого блокирования и взаимного разрушения. Минусом отражающих щитов было то, что они легко пробивались проклятиями сильными, но зато расположенные поверх стандартного поглощающего они позволяли предотвратить истощение следующего слоя простейшими атакующими заклинаниями. Вторым слоем обычно ставился щит вроде противо или его более мощного аналога. Ну а третий обычно защищал от всяких опасностей материальной, а не чисто магической природы. Но это, как говорится, классика, сферическая в вакууме, использование которой редко имеет место быть даже в чисто спортивном дуэлинге. А уж в настоящем бою, чтобы быстро восстанавливать сложный набор щитов, нужно быть не меньше, чем Мерлином. Вот для настоящего боя упивающиеся, а скорее всего кто-то из чистокровных или даже сам Вальдемарт, и придумали этот прием. Расположение одинаковых щитовых заклинаний поверх друг друга. И со временем, как мне рассказывал Крауч, использование щитов в такой манере стало одной из любимых фишек упивающихся вообще и его, Барти, в частности. Конечно, минусов в этой придумке было море. Во-первых, каждый из трех щитов требовал от колдуна в полном объеме времени на установку. Во-вторых, по прочности три наложенных друг на друга щита, как это ни парадоксально, не имели утроенной защитной способности, а только полуторную. И то, только по уровню. Между тем требуя полную тройную меру сил на свою установку и поддержание. Так что слабосилкам таким тактическим приемом пользоваться было очень тяжело. Были еще и в третьих, и в четвертых, и в пятых неудобств. Короче, было море. Однако несмотря на все вышеперечисленные минусы, данный прием оказался очень удобным. Ведь в классическом случае, чтобы обновить упавший верхний щит, нужно было перед этим отменить два других, поставить внешний, потом по очереди возвести второй и третий слой. Здесь же достаточно было просто обновить внутренний слой. Простейшие противо, даже поставленные три раза, пробивалось той же моей плетью крови на ура, тогда как три собранные в пакет, нет, то есть по защитной способности приближалось к противодуа. Но тоже щитовое заклинание среднего уровня сложности требовало сил приблизительно как 10 простых противо, а бутерброд обходился всего тремя. Собственно говоря, по-хорошему именно в возможности быстро и дешево расширить вверх по мощности список блокируемых заклинаний и состояло основное преимущество этой удачной идеи. Почему же до Волдеморта никто до такого не додумался? Неужели не пытался? Конечно, наверняка пытался, ибо борьба меча и щита вечна. Вот только вся хитрость была в том, как именно превратить несвязанный набор из трех поставленных друг поверх друга обычных щитов в единый защитный многослойный оберег. И как именно это сделать, вальпургиевы рыцари на каждом углу не кричали. Ответ, кстати, был достаточно прост. Ну, для понимающего мага прост. Будучи одаренным в ментальной магии, Волдеморт попробовал с помощью нее создать некий конструкт тостов, который и являлся скелетом для бутерброда щитов. Поставляется в комплекте с меткой мрака Хех, или вот как мне, по секрету как соратнику, будущему соратнику. Впрочем, я уверен в том, что кое-кто из Аврората или того же Ордена Феникса разобрался в том, что тут и как, ведь что изобрел один, другой всегда может повторить, пусть и не любой другой, да и полевых допросов с Лигелименцией никто не отменял. Как бы там ни было, но для команды Волдеморта данная техника стала одним из важнейших слагаемых успехов в бою, и причиной диких слухов среди обывателей, вроде неуязвимых упивающихся. А что касается минусов, учитывая, что слабаков и лентяев в начальном составе у Волдеморта не было принципиально, если и попадали, то либо быстро подтягивались до уровня, либо естественным образом отсеивались на тот свет, то можно считать, что минусов практически не было. Это уже потом, когда организация и ее влияние разрослись, стало прибывать достаточно одноразового мяса, вплоть, кто бы мог подумать, даже до сквибов. А где иначе было Волдеморту набрать свои боевые отряды? А то, что мясо, не способное на серьезную или тонкую магию, дохло в промышленных количествах. Кого это волнует? Вот тебе и ощутимая разница между понятиями декларируемая политика и реальная политика. Впрочем, это и так понятно. Так было и так будет всегда. Готов? Спросил Волдеморт и, увидев мой кивок, взмахнул палочкой. Последнее, что я успел почувствовать, как больно бьет меня в спину стена дуэльного зала. Сколько я пролежал без сознания, не знаю, но вряд ли очень долго, так как услышанный мною бубнеж, когда я пришел в себя настолько, чтобы разбирать отдельные слова, принадлежал стоящему около меня хвосту. Но когда я осознал, что именно тот говорил, мои глаза полезли на лоб, а рот весьма некрасиво приоткрылся в крайнем изумлении. Петтигрю утешающий, Волдеморта. Это просто полный сюр. Даже злость и боль в раненой спине временно были отодвинуты на второй план всепоглощающим удивлением. Господин, ваша сила сейчас даже больше, чем была. Она обязательно придет в норму. Вы же сейчас, как молодой маг. Я не мог ошибиться в ритуале. Хватит, хвост. Пошел вон. А ты, ученик, это уже мне, вставай. Пошатываясь, я поднялся. Удивление ушло, и на меня со всей своей силой навалилась боль. Судя по ощущениям, спина превратилась в один огромный синяк, а если доверять глазам, то Мэннер сейчас – это стенки центрифуги, которые крутятся вокруг меня все быстрее и быстрее. Чтобы не упасть, пришлось упереться рукой в стену. Похоже, сотряс, подумал я. Я выяснил, что хотел. На сегодня все. ХМ, учитель. А как, ну как я вам? С фальшивым смущением и абсолютно правдивым любопытством спросил я. Волдеморт поморщился и, наверное, был готов по привычке ответить с круциатусом. Но потом, вспомнив, что я не нерадивый слуга, а ученик, которому, вообще-то говоря, по положению свойственно задавать вопросы, сухо произнес, хуже чем могло бы быть. Странно, но Барти, не смей меня перебивать. Мгновенно разъярившись, практически на парсилтанге произнес прошипел Волдеморт. Прошипел тихо, почти на грани слышимости, но почему-то от этого угроза в его словах ощущалась только сильнее.